Созинов со страхом отворачивался от этих помутневших страдальческих глаз, теряющих уже из виду и тоненькую линию горизонта, и массивы земли. Нет, он не станет ждать такой смерти. Пусть пули догонят его на проволоке, перехватит на дороге, но бежать немедленно, чтобы не ослабеть, не опуститься, как те бедняги, которых уже не радует ни солнце, ни жизнь. Он принимается следить за часовыми, выбирая среди них наиболее беспечного. Ага, вот подходящий. Созинов перебирается на другой конец лагеря, отделенный дорогой и тыном от огорода. Сутулый пожилой немец на кривых ногах равнодушно и устало вздымает тяжелыми сапогами кудрявую пыль. Тоненьким голоском он что-то мурлычет себе под нос, опуская голову все ниже. Такой, пока вскинет винтовку, заложит патрон в ствол, можно проскочить на огород. Только как проползти под проволокой? Созинов долго бродит по лагерю, пока не находит ржавый оконный шпингалет. Плохонькое, плохонькое орудие. Да где же лучше найти? И улыбается, вспомнив одну из поговорок Тура. «Такой-сякой Пантелей, а все вместе веселей». «Где ты теперь, дружок?» И он отгоняет назойливые мысли, воскрешающие в памяти дорогой образ, бескровное с заостренным носом лицо товарища. «Нет, не таков ты, братец. Еще увижу тебя». Однако болезненное воображение вновь рисует ему серый свиток дороги и командира на обочине, ярко окрашивающего кровью зеленую траву. Как разыгрались нервы после приступа. Он сжимает в руке шпингалет и зорко следит за сутулым часовым, изучая каждое его движение. Солнце уже приближалось к далекой зубчатой полосе леса, когда на самую середину лагеря выкатилась параконная подвода, нагруженная тыквами. Усач ездовой с испуганными страдальческими глазами остановил коней. К возу подошел фашист-охранник, схватил тыкву и ударил ею по коленям лежащего пленного. Ударил и расхохотался. Потом снова подошел к подводе, и недозрелая тыква раскололась на голове другого пленного. Задыхаясь от смеха, палач бил людей желтыми, белыми, рябыми шарами, которым со всех сторон тянулись голодные руки. Пленные разламывали половины тыкв и делились этими грязными ломтями. Но и таких счастливцев было немного. Хорошо, что ночь туманная, что часовым стоит тот самый сутулый солдат. Тупым шпингалетом Созинов ковыряет сухую землю, отдирает горсть за горстью ногтями и сгребает в сторону. Затем потно отползает назад, а шпингалетом начинает орудовать маленький боец, укрывавший его поутру шинелью. Сколько прошло времени, он не мог сказать, только сердце в груди так колотилось, что стало больно. Никогда еще так не хотелось жить. Он сокрушил бы врага голыми руками, если бы тот стал ему поперек дороги. При одной мысли об этом у Созинова с неистовым гулом пребывали силы, как пребывает полая вода. Он чувствовал каждую свою жилочку, каждую косточку, как бывало, как когда-то во время спортивных состязаний. Нет, Созинов твердо верил, что человек, если захочет, может стать богатырем, а может стать и тряпкой. Не чуждаясь ничего человеческого, понимая и горе, и тоску, он, однако, никому, и в первую очередь себе, не простил бы слабости, безволия. Он был готов к новым испытаниям и боям, ибо был солдатом и сыном своей земли. Приближался рассвет, такой же, как тысячи рассветов. И все же особенный. Ведь не было известно, как встретит он Созинов наступающий день. Удастся ли ему заглянуть в неизмеримую глубину неба, ощутить нежное прикосновение предосенней земли и золотых солнечных лучей, почувствовать сердцем еле заметную перемену в необъятном мире, обогатиться хоть горькими, но все же опытом, хоть нелегкой, но мыслью. «Готово, товарищ лейтенант. Кто первый полезет?» «А ты как хочешь. Я за вами». Протаренные дорожки всегда легче. Не кстати приходит в голову, и Созинов, приподняв рукой проволоку, выползает боком за изгородь. Как гулко отдаются шаги часового. Это потому, что ухо прижато к земле. Как легко ноги переносят его через улицу. Как сильно пахнет невидимый в темноте коноплянник. Какое блаженство припасть грудью к земле, вдохнуть в себя всю ночь, вобрать глазами все небо и снова ощутить дыхание жизни. Над головой покачиваются маковки, и слышно, как в них шуршат сухие зернышки. Наклоняясь к востоку, задумался подсолнух. От кустов гвоздики веет крепким запахом земли. Осторожно разводя руками проса, к Созинову приближается красноармеец. «Спасибо, дорогой товарищ! Носи на здоровье!» Созинов улыбается, пожимая влажную, жесткую руку, забитую землей. «Что ж, расстанемся. Одному ловчей проскользнуть, кругом охрана. Эх, оружие бы!» За огородом росистый луг. Сквозь туман неясно маячит вершина круглого стога. Слева тянет холодком. Должно быть, там речка или прудок. Созинов разыскивает тропку, идет по ней назад, чтобы выйти на другую, запутать следы, которые легко разобрать на примятой ботве и на луговых травах. Лес как будто сам идет ему навстречу, растворяя свои сине-зеленые ворота, приветствует утренним пением птиц. И только теперь Созинов чувствует смертельную усталость, боль в искалеченных пальцах и голод. Но сон закрывает ему утомленные глаза. Тяжко умирал боец Юрий Навроцкий. Еще в полузабытии он всем искалеченным телом ощутил, что смерть давит на него, убаюкивает лесными шумами, спрыскивает целительной росой, от которой ему все же не ожить. Страха не было, была спокойная печаль. Не та мудрая печаль, с которой отходят в небытие старые люди, вдосталь поработав, дождавшись детей и внуков, и не раз уже ощутив холод земли в натруженных жилах. И не гордая романтическая печаль юности, не успевшей расцвести и уже окропившей грозовую землю своей теплой кровью, теплым вишневым цветом. Это была печаль зрелого человека, выплывшего уже из клокочущей быстрины юности на спокойный, но по-прежнему широкий плес. Уже мечты молодости воплощались в творческий труд, в отборное зерно, в краснобокие плоды. Уже в жизни было что-то достигнуто, произнесено свое слово, сделано дело. А неутомимая, широкая душа замирала, охваченная трепетом, перед новыми высотами, горизонтами. Это была спокойная, тяжелая печаль исследователя, который уже держал в руках тайну природы и упустил ее на крутом перевале. «Жить!» вырвалось из груди, и загустевшая кровь хлынула изо рта. Сияющее, трепетное, несказанной красоты небо плыло над ним, а трава и деревья курились утренними испарениями. Тянуло влагой, запахом желудей, нагара отвалявшихся вокруг стреленных гильз, сырых от росы и тумана. Мягко и тревожно шумело небо, как в детстве в родной лесной Ждановке.